Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Что, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. Забыть телефон перед походом в туалет – это как прийти на поле боя без оружия. Сергей Филатов. Друзья, всем привет, и сегодня я хотел вам рассказать о том, как можно попасть при покупке наушников AirPods. Кто не знает, что такое, да, все знают, что такое AirPods. В общем, мне в Instagram написал человек таким вот сообщением. Если вкратце, человек для отца заказывал наушники серии AirPods, зашел на OLX, и, как правило, эта цена была занижена. Заказал, все как положено, наложкой отправляют, предоплат не просят. Ну и цены, вы сами можете наблюдать, цена относительно заниженная на эти наушники. Ну, кто шарит в AirPods, то сразу все это поймет. В общем-то, год гарантии, все новое, все круто, классно. Человек заказал, ему перезвонили, он дал данные новой почты, он дал данные, куда отправить. Приходят наушники в заводской коробке, в заводской пленке. Забрал наушники, заплатил за наложку. И чтобы видео было не совсем разговорным, и чтобы все это показать более подробно, я сейчас закажу эти же наушники и буду ждать, когда они ко мне приедут. Ну, а я со своей стороны также заказал у этого же продавца те же самые AirPods по той же самой цене, отправка наложенным платежом, все как обычно, все как положено. И сейчас мы будем реконструировать то, что произошло с человеком, который мне написал. И сейчас мы будем двигаться на отделение новой почты, чтобы забирать эту посылку. Посмотрим, как оно будет. Ну, и детально воспроизведем то, что опять-таки произошло с человеком. Поэтому погнали! Посылка, вот это вот. Отправить, получить. Карточка 40... есть новая почта? Нет, карточки нету, 46 заканчивается. Там наложенный платеж, да? Да, да. Фамилия отчество ваше? Ковалев Сергей. А отчество? Валентин Ильич. Смотреть будете? Подскажите, пожалуйста, там функция стоит не вскрывать блистер, или там можно осматривать, или как там? Так, чтобы я посмотрел и не было такого, что... Там? Нет, блистер указано, что нельзя распаковывать. То есть можно просто внешне ее посмотреть, да, но не распаковывать, да? Да. Можно ее внешне посмотреть просто? Можно. То есть коробку мы можем распаковать, дальше мы не можем распаковывать, правильно? Ну, эту коробку, да. Вы просто блистер не можете распаковать. Блистер – это у нас вот эта пленочка, да? Да. Вы просто визуально смотрите. То есть с момента того, как я распаковываю эту пленку, я за нее плачу, правильно? Да. Тут и серийник даже у них есть. Вы не против, если вот такую камеру просто, чтобы я фиксировал, что я ничего тут не рву, не это. Это с какого города пришла? Киева. Киев, да? Угу. Я же имею право от нее отказаться и... Да, конечно. Потому что не вскрывая блистер, мало ли что там лежит, потому что мне сейчас все упаковывать. То есть, а информацию с какого отделения, с Киева, я могу посмотреть в личном кабинете, да? Нет, вы не можете посмотреть. У вас эта информация закрыта. Вы только видите номер посылки. А, все, больше ничего не вижу. Понял, да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Блистер нельзя вскрывать. Как только вы вскрываете вот этот вот блистер, вы автоматически за нее платите. На коробке также есть серийный номер, который отлично бьется у Apple и так далее, но... прикол в чем, что коробки сами, ну, ни для кого не секрет, что такие коробки можно купить на любом радиорынке, там, я не знаю, сколько они сейчас стоят. Поэтому вот эти вот работяги покупают коробки, на которых бьется серийный номер, чтобы человеку дать больше, ну, доверия, да, скажем так. И вот так вот отправляют китайскую паль. А какая это паль, я вам прикреплю видео или уже его прикреплял. Че, ребята, рассказываю, как я повелся на новые оригинальные Apple-овские наушники. В общем, заказал на OLX, буквально через день пришли ко мне наушники. Пришли они с вот такой бумажкой под названием «Подтиражка-гарантийный талон», который абсолютно ничего не свидетельствует, а вам просто мылит глаза. Что тут написано? Тип товара, наушники AirPods Series 1, гарантийный срок, серийный номер и продавец Технохолл, которого, в принципе, не существует. Наушники были изначально, они приехали на почту, они были в блистере, они были запечатаны, то есть на почте ты их либо забираешь, либо отправляешь обратно. Что я сделал, дурак? Я пробил серийный номер, он действительно на сайте Apple был. Коробка оригинальная, то есть тут вот эта херня рифленая, серийный номер, бла-бла-бла. Это о чем говорит? Это говорит о том, что серийный номер вообще ни хера не значит, поэтому на него не ведитесь. Либо распечатывайте коробку. Либо покупайте в магазинах в своем городе. Приехали они вот так, бумажечка и просто наушники. Они даже без зарядки были, вот, серьезно, они беспроводные даже. Чтобы вы не думали, что это оригинал, просто я это так говорю, просто так. Это у меня это 100% оригинал, это 1000000% оригинал. Смотрите, это ж так должно и быть. Это я называю стиль полицай. Полицейские наушники. Ну вот как-то так, ребят. Не ведитесь на данную херню ебучих OLX-овских мошенников. И все будет хорошо. На самом деле, так как эта коробка типа оригинальная, выглядит она, ну, это реально оригинальная коробка с оригинальным серийником, просто она запечатана блистером по новой, типа это заводская упаковка. В принципе, опять-таки, на такое можно повестись. Я так понимаю, эта тема сейчас довольно-таки актуальная. Поэтому, пацаны, если цена там на 500, на 600, на 700 гривен меньше, блин. Поэтому, ребят, не рискуйте, покупая то, что вы не можете осмотреть, и всегда уточняйте на почте, можно ли открывать блистер, не блистер, как там указано и т.д. и т.п. За это все денег не просят новая почта. Полностью консультируйтесь и не попадайтесь на все вот эти разводы. Ну и как обычно, до новых встреч, пацаны. А, и девчата.